Глава 35. Роман. Опустив голову, с силой отпинываю мусорное ведро, а затем нервно умываюсь ледяной водой. Под кожу будто иголки загоняют. В зеркале вижу чужое лицо, смотрится как маска предателя. Предатель. Блять. Смочив пальцы под краном, ожесточенно тру губы. Это пиздец. В ушах все еще звенит от одного только разочарованного женского взгляда. Душа в мелкую крошку там же разбилась, рассыпалась так, что воедино уже не соберешь. Если это цена успеха, то она слишком страшная. Охренеть, какая высокая! Даже для благородной цели. Вернувшись в студию, шарю глазами в поисках жены. За столиком у окна, у плейбека, возле барной стойки Наташи нигде нет. Зато есть Арчи, Тамби и Ильяна. Последняя встречает меня радостной улыбкой. Кажется, что Мила смущается, но уж я-то знаю, это такая коварная женская игра. На самом деле молекулу смутить довольно сложно. Видел пару прямых эфиров, которые она проводила для своих многочисленных поклонников. Ильяна совершенно свободно общается на разные темы, даже на те, что сильно ниже пояса. Даже на те, от которых у меня у самого краснеют уши. Я останавливаюсь, думая, что никого из присутствующих не считаю друзьями. И приятелями не считаю. И вообще из модной тусовки никого бы в эту категорию не выделил. Между нами с Ванькой может быть куча классовых разногласий, но он мой настоящий друг. Как бы ни я, ни он не выёбывались. И Машку я его люблю и уважаю. Ругаю про себя, конечно. А кто про жизнь близких только хорошо думает? Всегда кажется, что могло быть и лучше. «Ром...» Тянет ко мне руки рыжая. «Фотки такие живые получились. Я даже удивлена. Наташа — классный фотограф. Так передать наши чувства. Каждый взгляд, каждое прикосновение. Я просто в восторге». «Полегче». Смотрю на нее недоуменно. «Не дура ведь. Значит, специально из себя глупенькую строит. И когда поцелуй перед камерами изображали...» Губы мне языком своим острым отполировала. Чуть не убил ее нахрен. Но при Наташе разборки не хотелось устраивать. Надеюсь, она ничего не заметила. «Во сколько завтра публикуем пост о наших отношениях?» Рыжая дует губы и как бы невзначай поправляет лямку на плече. Договорились уже. Небрежно отвечаю, все еще смотря по сторонам. Туалет здесь один, и там Наташи нет. Тогда где она? «Значит, в два?» «В два. Ты тогда сделай пост первым, Ром, и меня на фотографии отметь. Ты ведь у нас в паре мужчина». Арчи с Тамби ржут, а я, наградив ее строгим взглядом, снова потерянно озираюсь. Внутри такая пустота, что хочется заполнить ее хоть чем-нибудь. «Где Наташа?» — спрашиваю у Арчи. «Так она домой уехала, сказала, ты в курсе». Спарываю свои уложенные на бок волосы пятернёй. «Блядь, блядь, блядь, куда же ты, малышка?» Сердце через раз забывает пробивать удары. Я тогда тоже поехал. Ищу глазами куртку и иду за ней к окну. Проходя мимо холодильника, захватываю банку с колой и заливаю ее в себя. «Погоди, Ром, у меня для вас всех сюрприз», — загадочно произносит Арчи. «Вы сейчас охренеете!» «Да ладно, я уже охренел. В общем, в конце недели встречаем гостей». «Кого это?» Прищуриваюсь внимательно. «Элтон и Дороти Кей», — произносит Арчи так, будто сам английский король решил посетить нашу скромную обитель в Москва-Сити. Под громкое верещание Ильяны равнодушно киваю и натягиваю куртку на плечи. «Хорошо, встретим. Соглашаюсь. Без проблем». Достаю из кармана телефон и иду на выход, ни с кем не прощаясь. Оказавшись на лестничной площадке, уже подношу трубку к уху, как слышу, что сзади окликают. «Ромыч!» — зовет Арчи, закрывая за собой дверь студии. «У тебя все в порядке? Ты какой-то вареный сегодня». Смотрю на него, как на дебила, он реально не понимает. Я только что при жене целовался с другой. «Нет, блядь, у меня не все в порядке». Моя жизнь на скорости 250 км в час летит прямо в бетонное ограждение, а тормоза отказали. «Я с американцами полгода переговоры вел», — продолжает Арчи. Выцепил их специально перед стартом курса, чтобы точно собрать нужную сумму, а ты даже не отреагировал. Печально, не находишь? Ты молодец. Чуть раздраженно отвечаю, застегивая замок. Мы в жопе, все понимаю, это хоть чуть-чуть поможет. Я срываюсь. Не хотел же, но ситуация на фотосессии добила. Очень хорошо, что ты, как тот, кто засунул нас в эту жопу, всячески пытаешься исправить свою же ошибку. Арчи нервно смеется. По глазам вижу, обижается, но тщательно подбирает слова. Я не виноват, что за прайм-медиа взялись люди в масках. Это Россия, Ром. Ты зря на меня наговариваешь. Я твой друг. Думал, это банально, и не надо говорить такое вслух. Забив на лифт, молча спускаюсь по ступеням. С такими друзьями и врагов не надо. «Да что с тобой, Березовский?» орёт продюсер, когда достигаю первого этажа. «Я из кожи вон лезу, чтобы у нас все срослось. Домен замутил сайт измена.ру. Нашел умельцев, которые настроили нам все как надо. Экваринг, корзину. 15 числа ровно в 00 объявим старт продаж и взорвем этот ёбаный рынок со всеми шарлатанами. Разве мы не об этом мечтали?» Снова как в тазик с дерьмом окунаюсь в события сегодняшнего вечера. Морщусь от мерзкой вони, дыхание как могу задерживаю, только чтобы не чувствовать и не вспоминать. Я нет, не об этом мечтал. Сдавленно произношу, дергая дверь от себя. «Блядь, Березовский! Вернем долг Гафту и разваливаемся, Арчи!» Сообщаю свое решение, выбираясь на улицу. В спину летят проклятия. На свежем воздухе уже дышу как следует, так что легкие пробивает. Закостенелыми от ветра и холода пальцами набираю Наташу и быстро иду в сторону парковки. Длинные гудки сменяются короткими, и так 4 раза подряд. Запрыгнув в тачку, рву дорогие шины об асфальт, чтобы поскорее добраться домой. Срезаю пробки узкими дворами и по итогу бросаю БМВ на соседние улицы, чтобы не делать круг по односторонке. В квартире мрачно и тихо. К тому же пахнет валерьянкой. «Гайка». Зову из прихожей. Молчание пугает. Снимаю кроссы и направляюсь в спальню. Там замираю на пороге, как вкопанный. «Наташ, любимая». Зову, разглядывая хрупкое тело, свернувшееся калачиком на кровати. «Ты ведь не спишь?» Тишина. Устроившись сзади, крепко обнимаю под грудью и упираюсь в затылок лицом. Вдыхаю тонкий аромат самого любимого на свете человека. Медленно напитываюсь им, но успокоения нет. Еще тревожнее становится. «Куда ты убежала?» Шепчу тихо-тихо, так, чтобы не разбудить. Прислушавшись к мерному дыханию, понимаю, что правда спит. Носом касаюсь мягких волос и прикрываю глаза, отрежущие горло и грудь острой боли. Переживаю пиздец. За нее и за себя. За нас.